Катя Матюшкина и Катя Аковитая. Самый прикольный детектив — Фу-фу и Кис-кис. Вперед в будущее. Слушай эту аудиокнигу аккуратнее. Она может изменить твои представления о времени, о слизнях и о шкафах. Предисловие. Ну что, мой дорогой слушатель, готов? Сейчас я тебе расскажу такое, что ты будешь визжать от восторга и страха. Тебя ждет удивительное, сногсшибательное приключение. Ты побываешь в будущем и, конечно же, узнаешь главную тайну пришельцев. Потому что с тобой снова я, твой любимый друг Кролик, самый лучший друг на свете. И этот дневник я написал специально для тебя, чтобы ты узнал обо всех моих приключениях из первых уст или лап, или книги. Но сначала я напишу немного о себе. Этот абзац для тех, кто еще по какой-то неведомой мне причине со мной не общался, меня не знает и никогда не слышал про книги Кролика. Итак, я Кролик. Живу в скверном лесу вместе с другими зверями и постоянно влипаю в разные приключения. Я уже был сыщиком, магом, космонавтом, победителем звериады, коллекционером носков, надевальщиком пододеяльников и даже один раз чуть не выиграл в космическом музыкальном конкурсе «Зверовидение». А сейчас я попал в будущее. Ну, помимо того, что обычно я обитаю в настоящем, а еще мне довелось побывать в прошлом. Характер у меня веселый, а мой дневник еще веселее. Так что не теряй времени и прямо сейчас начинай слушать первую главу, а за ней вторую, третью и так далее. А когда прослушаешь дневник до конца, берись за другие мои дневники, ведь я еще и писатель. Все знают, как сильно я люблю приключения и как сильно Бобрович любит спокойствие. Вот поэтому мы с ним лучшие друзья.